Глава 4. Сила идей. Идеи, даже если они кажутся просто словами, имеют силу. Озарения многих великих мыслителей и писателей разных эпох помогают нам справиться со страхом смерти и придать смысл нашей жизни. В этой главе я поделюсь с вами идеями, которые оказались особенно полезны при работе с пациентами, страдающими приступами страха смерти. Вечная мудрость Эпикура. Как я уже говорил, мне очень близки идеи этого греческого философа. Я нахожу их исключительно полезными для целей психотерапии. Эпикур считал, что истинная цель философии – облегчать человеческие несчастья. Но в чем их корень? Эпикур не сомневался в ответе. Это вездесущий страх смерти. Эпикур повторяет, что пугающая мысль о неизбежной смерти проникает в нашу жизнь и омрачает все до единого удовольствия. Поскольку никакая деятельность не может удовлетворить нашу жажду вечной жизни, всякая деятельность по сути бессмысленна. Эпикур писал, что некоторые люди настолько ненавидят жизнь, что идут на самоубийство, тогда как другие развивают лихорадочную и бесцельную активность, единственный смысл которой – попытка скрыться от экзистенциальной реальности и от ожидающей нас всех судьбы. Эпикур объяснял бесконечный и ненасыщающий поиск новых видов деятельности тем, что мы храним и периодически вызываем в памяти глубоко хранящиеся приятные воспоминания. Если бы мы научились снова и снова воскрешать их, не было бы нужды постоянно искать новых удовольствий, считал Эпикур. Легенда гласит, что Эпикур последовал собственному совету, и даже на смертном одре он умер от осложнений после заболевания почек, сохранял спокойствие, несмотря на жуткую боль. Ему помогало воспоминание о приятных беседах в кругу учеников и друзей. Гениальность Эпикура заключается в том, что он предвосхитил современный взгляд на бессознательное, отметив, что большинство людей не осознает страха смерти. Эпикур писал, что этот страх обычно проявляется совсем в другом. У кого-то в чрезмерной набожности, у кого-то во всепоглощающем накопительстве денег или слепом стремлении к почестям и власти. Все это представляет собой некий суррогат бессмертия. Каким образом Эпикур пытался облегчить страх смерти? Он сформулировал ряд четких аргументов и предлагал своим ученикам заучивать их как таблицу умножения. Многие из этих аргументов активно обсуждались за прошедшие 23 века и до сих пор помогают людям преодолеть страх смерти. В этой главе я расскажу вам о трех самых известных аргументах Эпикура, которые помогли преодолеть страх смерти лично мне и многим моим пациентам. Первое. Смертность души. Второе. Смерть есть ничто. Третье. Аргумент симметрии. Смертность души. Эпикур учил, что душа смертна и исчезает вместе с телом. Это суждение диаметрально противоположно воззрениям Сократа, который незадолго до своей казни нашел утешение в идее бессмертия души и в ожидании вечной жизни в обществе единомышленников, разделяющих его стремление к мудрости. Позиция Сократа, подробно изложенная в диалоге Платона «Федон», была воспринята и сохранена неоплатониками, оказав значительное влияние на христианскую концепцию загробной жизни. Эпикур яростно порицал современных ему религиозных лидеров, которые в попытке укрепить свою власть разжигали в своих последователях страх смерти. Они грозили наказаниями, которые ожидают после смерти тех людей, которые в земной жизни отказываются выполнять установленные ими правила и нормы. В последующих веках страх смерти подогревался христианской иконографией, живописующей наказания, ждущие грешников в аду, например, сцены страшного суда, принадлежащие кисти Босха, мастера в изображении ужасов ада. Если мы смертны, и душа не переживет тело, нам нечего бояться загробной жизни, настаивал Эпикур. Мы не будем ничего осознавать, не будем сожалеть о потерянной жизни, и нам не нужно бояться гнева богов. Эпикур не отрицал существование богов, что было бы попросту опасно, ибо менее 100 лет назад Сократ был приговорен к смертной казни по обвинению в ереси. Однако утверждал, что боги не вмешиваются в человеческую жизнь и служат лишь эталонами спокойствия и блаженства, к которым мы все должны стремиться. Смерть есть ничто. Рассматривая второй аргумент, Эпикур утверждает, что поскольку душа смертна и рассеивается после нашей смерти, то смерть в конечном итоге есть ничто. То, что рассеялось, не может ощущаться, а все, что не ощущается, не имеет значения. Иными словами, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, не существуем мы. В таком случае, решает Эпикур, зачем бояться смерти, если мы не можем ее почувствовать? Позиция Эпикура – решительный противовес афоризму Вуди Аллена. «Я не боюсь смерти, я просто не хочу быть там, куда она придет». Эпикур утверждает, что мы не можем знать, когда и куда она придет, потому что «я» и смерть никоим образом не могут сосуществовать. Если мы мертвы, то не можем осознавать, что мертвы, а в таком случае бояться нечего. Аргумент симметрии. Третий аргумент Эпикура гласит, что состояние небытия, в которое мы попадаем после смерти, это то же самое состояние, в котором мы пребывали до рождения. Несмотря на то, что этот аргумент оспаривался многими философами, я считаю, что в нем содержится сила, способная утешить умирающих. Среди многих, кто за долгие века повторял данное суждение Эпикура, прекраснее всех сделал это великий русский писатель Владимир Набоков. Эти строки открывают его автобиографический роман «Другие берега». Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой. Но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, в которую летим со скоростью 4500 ударов сердца в час. Лично я находил утешение в мысли, что два состояния небытия до нашего рождения и после смерти совершенно одинаковы. Но мы, тем не менее, так боимся второй черной вечности и так мало думаем о первой. Важные мысли по этому поводу высказал в своем письме один мой читатель. «Теперь я почти примирился с идеей забвения. Это единственный логический вывод. С раннего детства я думал, что после смерти человек возвращается в то состояние, в котором пребывал до рождения. Идеи загробной жизни казались мне очень сложными и плохо сочетались с простотой этого вывода. Я не мог успокоиться на мысли о загробной жизни. Идея вечного существования, все равно, приятного или нет, для меня гораздо ужаснее, чем конечность бытия. Обычно я знакомлю своих пациентов с идеями Эпикура в самом начале нашей работы. Я преследую две цели – подготовить пациента к идейной составляющей терапии и выразить мою готовность установить с ним глубокий контакт, то есть дать ему понять, что я согласен проникнуть во внутреннее убежище его страхов и владею способами сделать это путешествие не таким трудным. Хотя многие пациенты считают идеи Эпикура несущественными и бесполезными, многие все же находят в них поддержку и утешение. Возможно, они начинают ощущать всеобщность своих страхов и видят, что и такие великие люди, как Эпикур, мучились теми же проблемами. Волновой эффект. Из всех идей, возникших за годы моей работы со страхом смерти и страданиями, которые причиняют людям осознание конечности жизни, особенно эффективной мне представляется идея волнового эффекта. Речь здесь идет о том, что каждый человек, не зная и не думая об этом, распространяет вокруг себя концентрические круги влияния, которые может затрагивать других людей на протяжении многих лет, из поколения в поколение. Это влияние, в свою очередь, передается от одних людей к другим, как рябь на поверхности пруда. Колебания продолжаются и продолжаются, и даже когда мы уже не можем их видеть, они идут на наноуровне. Мысль, что мы можем, пусть и без нашего ведома, оставить где-то частичку самих себя, это хороший ответ всем тем, кто жалуется на неизбежную бессмысленность ограниченного во времени существования. Волновой эффект вовсе не обязательно означает, что после нас останется имя или образ. Бессмысленность этого подхода знакома многим из нас еще со школьной скамьи. Вспомните строки из поэмы Шелли о надписи на разрушенной статуе фараона, которая гласит: «Я Озимандиас, отчайтесь, исполины, взгляните на мой труд, владыки всей земли». Попытки сохранить собственную личность всегда бесплодны. Мимолетность вечна. Волновой эффект, в моем понимании, относится к тому, чтобы оставить что-то из нашего жизненного опыта, какие-то особенности, крупицы мудрости, опыта, утешения, которые перейдут другим людям, неважно, знакомым или нет. Хорошим примером может служить история Барбары. История Барбары. Ищите меня в моих друзьях. Барбару много лет мучил страх смерти. Она рассказала о двух событиях, которые заметно его снизили. Первое событие произошло на вечере встречи одноклассников, где впервые за 30 лет она встретила Элисон, подругу отрочества, женщину немного моложе ее. Она подбежала к ней, обняла и поцеловала, и поблагодарила за все то, чему Барбара научила ее, когда обе они были подростками. Задолго до этого Барбара интуитивно постигла общий смысл волнового эффекта. Работая школьной учительницей, она принимала как должное тот факт, что ее влияние на учеников распространяется за пределы их воспоминаний о ней. Однако встреча с забытой подругой детства сделала волновой эффект гораздо более ощутимым. Барбара была рада и несколько удивлена, узнав, как много ее советов и подсказок осталась в памяти Элисон. Однако настоящий шок Барбара испытала на следующий день, когда познакомилась с 13-летней дочерью Элисон, которая была заметно взволнована встречей с легендарной подругой своей матери. Размышляя о встрече одноклассников в самолете по дороге домой, Барбара сделала открытие, которое помогло ей взглянуть на смерть другими глазами. Может быть, смерть — не полное уничтожение, как она думала раньше. Может быть, не так важно, будет ли жить ее личность или даже воспоминания о ее личности. Возможно, важно то, что останутся волны, идущие от ее действий или мыслей, которые даруют другим людям радость и силу, наполнят их чувством собственного достоинства и помогут противостоять аморальности, ужасу и насилию, которые царят в средствах массовой информации и в окружающем мире. Все эти мысли обрели еще большую отчетливость 2 месяца спустя, когда произошло другое событие. Умерла ее мать, и на похоронах Барбара произнесла небольшую речь. Ей вспомнилась одна из любимых фраз матери: «Ищите меня в моих друзьях». Эта фраза имела силу. Барбара знала, что заботливость, мягкость и любовь к жизни, присущие ее матери, жили теперь в ней, единственной дочери. Произнося свою речь и оглядывая собравшихся, Барбара физически ощущала те или иные качества матери, которые передались ее друзьям. Те, в свою очередь, передадут их своим детям, а те — своим. С самого детства ничто не ужасало Барбару сильнее, чем мысль о небытии. Аргументы Эпикура, которыми я с ней поделился, не подействовали. Например, Барбара не почувствовала облегчения, когда я отметил, что ей не придется ощутить ужас от небытия, так как после смерти исчезнет способность к ощущениям. Однако идея волнового эффекта, продолжение своего существа, возможное благодаря заботе, помощи и любви, которую мы даруем другим людям, значительно смягчила ее страх. «Ищите меня в моих друзьях! Какое утешение! Какой надежный фундамент смысла жизни заключен в этой мысли! Вот извечное послание любому человеку. Добрые дела остаются с нами до конца жизни и отзываются в последующих поколениях». Год спустя Барбара пришла на могилу матери, где установили памятник, и испытала разновидность волнового эффекта. Вместо скорби при взгляде на могилы матери и отца, расположенные рядом с могилами других родственников, она ощутила чувство необыкновенного облегчения и просветления духа. Почему? Барбаре было трудно выразить это словами, но можно сказать и так. Если они смогли сделать это, то смогу и я. Даже своей смертью ее предки смогли что-то ей передать. Другие примеры волнового эффекта. Примеров волнового эффекта очень много, и они хорошо известны. Кто хоть однажды не радовался, узнав, что сыграл важную роль в жизни других людей, будь то прямо или косвенно? В 6 главе я расскажу о том, как волны многих моих наставников достигли меня, а с помощью этой книги и вас. Да, я тоже хочу быть значимым для других людей, и именно это заставляет меня сидеть за клавиатурой компьютера, хотя по возрасту мне давно уже пора успокоиться и отдыхать. В книге «Дар психотерапии» я описал случай с пациенткой, потерявшей волосы в результате радиотерапии. Она испытывала крайний дискомфорт из-за своей внешности и очень боялась, что кто-то может увидеть ее без парика. Когда она рискнула снять парик в моем кабинете, я ласково провел рукой по ее немногочисленным оставшимся волоскам. Прошли годы, и мы вновь встретились для краткого курса терапии. Она рассказала мне, что недавно перечитала ту часть моей книги, где говорилось о ней, и очень обрадовалась тому, что я записал это событие и поделился им с другими психотерапевтами и пациентами. Ей было очень приятно узнать, что ее опыт принес пользу другим людям, пусть даже незнакомым. Волновой эффект – дитя долгой традиции и родственник всем стратегиям, которые учитывают мучительное желание человека сохранить себя в будущем. Самое явное желание – сохранить себя биологически, с помощью детей, которым мы передаем наши гены, или с помощью донорства органов, когда наше сердце бьется в теле другого человека, а наши роговицы даруют кому-то зрение. Около 20 лет назад мне сделали операцию по пересадке роговиц на обоих глазах, и хотя я не видел своего донора, я знаю, что внутри меня частица другого, умершего человека, и испытываю благодарность к нему. Волновой эффект также включает в себя завоевание выдающегося положения через политические, творческие, финансовые достижения, создание именных стипендий, внесение в фундаментальную науку вклада, на который смогут опереться другие ученые. И над всем этим извечная способность воссоединиться с жизнью, дав своим молекулам рассеяться по земле, чтобы потом стать строительным материалом для новой жизни. Я так подробно останавливаюсь на волновом эффекте, потому что мое положение психотерапевта дает мне необычайные преимущества угла зрения на эти безмолвные, легкие и неуловимые волны, переходящие от одного человека к другому. Я надеюсь, что мои мысли откликнутся в других людях, но меня мало волнует, что останется от моего имени, моей культуры и моих работ. Все это было бы абсолютно бесплодным тщеславием. Нас всех ожидает участь Озимандиаса. Японский режиссер Акира Куросава мастерски отразил волновой эффект в своем шедевре «Жить» и «Сири». Фильм снят в 1952 году, но его до сих пор показывают во всем мире. Это история Кендзи Витанабе, начальника отдела городской управы, который узнает, что у него рак, и жить осталось всего несколько месяцев. Рак оказывается пробуждающим переживанием для этого человека, чья жизнь была настолько ограничена и безлика, что сослуживцы прозвали его «мумией». Узнав свой диагноз, он впервые за 30 лет не идет на работу, снимает с своего счета большую сумму денег и пытается взять свое от жизни, расхаживая по шумным ночным клубам. В конце своего бессмысленного кутежа он случайно встречает бывшую подчиненную, которая ушла с работы, сочтя ее слишком отупляющей. Ей же хотелось жить. Восхищенная ее живостью и энергией, Витанабе следует за ней и просит, чтобы она научила его жить. Но все, что она может ему сказать, что она ненавидела свою бывшую работу из-за ее бессмысленности. Теперь она работает на фабрике кукол. И ее вдохновляет мысль, что ее труд приносит радость многим детишкам. Когда Витанабе рассказывает ей о раке и о том, как мало ему осталось, Она приходит в ужас и поспешно уходит, бросив через плечо одну единственную фразу. «Сделайте что-нибудь». Преображенный, Витанаба возвращается на работу, отказывается подчиняться бюрократическим ритуалам, нарушает все правила и посвящает остаток жизни созданию детского парка в своем квартале. В последней сцене уже при смерти Витанаба сидит на качелях в своем парке. Он не обращает внимания на снегопад, безмятежно и с вновь обретенной жизненностью готовится он встретить смерть. Феномен волнового эффекта, создание того, что продлится в жизни других людей, превратил его ужас в глубокое удовлетворение. В фильме подчеркивается и то, что главное здесь именно парк, а вовсе не личность Витанабе. На поминках подвыпившие чиновники муниципалитета долго и иронично обсуждают, как следует относиться к Витанабе после создания этого парка. Волновой эффект и мимолетность. Многие люди признаются, что редко задумываются о собственной смерти, однако мучаются от осознания ужаса мимолетности. Любой радостный момент отравлен для них подспудной мыслью. Все происходящее сейчас мимолетно и скоро закончится. Приятная прогулка с другом омрачается мыслью, что все обречено на исчезновение. Друг умрет. На месте этого леса вырастет городской квартал. Какой и в чем может быть смысл, если все обратится в прах? Этот аргумент и контраргумент очень удачно раскрыл Фрейд в одном из своих второстепенных эссе о мимолетности. Он описывает летнюю прогулку с двумя товарищами, поэтом и коллегой-психиатром. Поэт сетовал на то, что вся красота в мире обречена на увядание и смерть, а все, что ему дорого, лишается своей ценности из-за неминуемого исчезновения. Фрейд не согласился с мрачным выводом поэта и яростно возразил, что мимолетность вовсе не отнимает ценности или значения. «Наоборот», — воскликнул он, — «прибавляет. Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность». Затем Фрейд предложил прекрасный контраргумент — идея о том, что мимолетность влечет за собой потерю смысла. «Непостижимо», — заявил я, — что мысль о мимолетности красоты должна мешать нам наслаждаться ею. Посмотрите на красоту природы. Каждую зиму она умирает, но воскресает в следующем году. По этим меркам наша жизнь представляется вечной. Красота человеческого лица и тела исчезает с течением времени, но мимолетность лишь добавляет ей свежего очарования. Цветок, который благоухает всего одну ночь, не кажется нам от этого менее прекрасным. Я не могу понять, почему красота и совершенство произведений искусства или интеллектуальных достижений должны терять свою ценность из-за того, что они ограничены во времени. Да, придет время, и полотна и статуи, которыми мы сегодня любуемся, обратятся в прах, и вслед за нами придут поколения, которые уже не смогут понять произведения наших поэтов и мыслителей. Может случиться и так, что настанет геологическая эпоха, в которой вообще не будет места каким-либо формам жизни. Но поскольку красота и совершенство определяются лишь тем, что они значат в нашей эмоциональной жизни, им нет нужды переживать нас. Таким образом, они остаются свободными от абсолютного времени. Итак, Фрейд пытается смягчить страх смерти, отделяя эстетические чувства и ценности человечества от хватки смерти, и утверждая, что мимолетность не может умалять значение того, что жизненно важно для эмоциональной стороны личности. Можно найти и другие попытки победить мимолетность. Во многих культурах подчеркивается, что очень важно жить здесь и сейчас, сосредоточиваясь на сиюминутных переживаниях, проживая каждое мгновение сполна. В буддизме страху мимолетности прямо противостоит ряд медитаций анекка – непостоянства, в которых человек размышляет о том, как сохнут и опадают листья с деревьев, а затем о будущем исчезновении самого дерева, по сути, человеческого тела. Можно считать эту практику дезадаптацией, или разновидностью экспозиционной терапии, когда человек приспосабливается к страху, намеренно погружаясь в него. Возможно, чтение этой книги произведет на читателей подобное действие. Волновой эффект, однако, предлагает другой способ смягчения боли от сознания мимолетности. Он напоминает нам, что часть нас продолжит жить, пусть даже мы никогда этого не узнаем и не почувствуем. Эффективные идеи для преодоления страха смерти. Часто несколько емких строк или философский афоризм способны помочь человеку плодотворно поразмыслить над своим страхом смерти и над тем, как в полную силу прожить свою жизнь. Оригинальность, искусность высказывания, удачное сплетение фраз, их смысловая связь, кинетическая энергия, словно бы идущая от них, могут выдернуть пациента или просто читателя из привычного, но статичного модуса бытия. Как я уже говорил, нам приятно сознавать, что и гиганты мысли боролись с теми же скорбными переживаниями и вышли победителями. С другой стороны, эти незабвенные слова показывают, что отчаяние можно обратить в искусство. Ницше, величайший из мастеров афоризма, очень точно выразил эффект, который оказывают подобные мысли. «Хороший афоризм слишком крепок для зубов времени и тысячелетиями не может быть проглочен, хотя всякий раз служит для насыщения. В том и состоит великий парадокс литературы – неприходящесть среди приходящего. Словно соль, она всегда в цене и никогда не теряет своего вкуса». Некоторые из таких афоризмов напрямую касаются страха смерти. Другие призывают нас серьезнее относиться к жизни и обращать внимание на скрытый смысл существования. Все угасает, альтернативы исключают друг друга. В замечательном романе Джона Гарднера «Грендель» измученное чудовище из легенды о Беовульфе ищет мудреца, чтобы тот подсказал ему разгадку тайны жизни. Мудрец отвечает ему: «Конечное зло состоит в том, что время есть постоянное исчезновение, а действительное существование неотделимо от уничтожения». Он подводит итог своим размышлениям о жизни в нескольких сокровенных словах, в двух кратких, но глубоких фразах. «Все угасает. Альтернативы исключают друг друга». Я уже достаточно сказал по поводу «все увядает». Теперь позвольте мне обратиться к тайному смыслу второй фразы. «Альтернативы исключают друг друга». Вот основная причина того, что многим людям так неприятна необходимость принять решение. На каждое «да» существует свое «нет». И выбор любого варианта означает, что вам придется отказаться от всех прочих. Многие люди ужасаются, в полной мере осознав ограниченность, лишение и угасание, что несет с собой бытие. Например, необходимость от чего-то отказаться – была грандиозной проблемой для Леса, 37-летнего врача, который на протяжении многих лет мучительно выбирал, на какой из нескольких женщин ему жениться. Когда он, наконец, женился, он переехал жить к супруге за 100 миль от своего дома и открыл вторую приемную. Тем не менее, еще несколько лет он раз в неделю принимал в старом кабинете и, кроме того, в эти дни встречался с прежними подругами. В нашей терапии мы сосредоточились на том сопротивлении, которое вызывало у него необходимость сказать «нет» другим вариантам. Когда я разъяснил ему, что сказать «нет» — это значит закрыть старый кабинет и прекратить общение с другими женщинами, он осознал, что всегда был очень высокого мнения о себе. В своей семье он был золотым мальчиком, талантливым любимчиком. Занимался музыкой, спортом, получил награду за успехи в науке. Он знал, что преуспеет в любой профессии, что бы ни выбрал. Ему казалось, что он особенный, и на него не распространяются никакие ограничения. Ему никогда и ни от кого не придется отказываться. Правила альтернативы исключают друг друга справедливо для кого угодно, но только не для него. Личный миф Леса гласил: «Жизнь — это вечно восходящая спираль, ведущая в лучшее будущее». Он сопротивлялся всему, что угрожало этому мифу. Сначала казалось, что в случае Леса нужно обратить внимание на проблемы страсти, верности и нерешительности. Но в конечном счете потребовалось исследование более глубоких, экзистенциальных вопросов. Его вера в то, что ему суждено расти и расцветать, оставаясь свободным от ограничений, которые накладываются на простых смертных, в том числе и от смерти. Лес, как и Пэт, о которой я рассказывал в главе 3, очень боялся любого намека на необходимость отказа. Он пытался уклониться от правила «альтернативы исключают друг друга». Прояснение его стремлений сузило проблему и ускорило нашу работу. Когда Лес смог признать необходимость отказа и уйти от неистовых попыток держаться за все, что у него когда-то было, мы получили возможность работать над его настоящим и, в частности, над отношениями с женой и детьми. Убеждение Леса о том, что жизнь — вечно восходящая спираль, в психотерапии встречается нередко. Однажды я работал с 50-летней женщиной, чей 70-летний муж, известный ученый, в результате удара стал слабоумным. Ее очень тревожил нездоровый вид мужа. Целыми днями он только и делал, что сидел перед телевизором. Женщина не могла, как ни пыталась, оставаться спокойной. Она постоянно просила его чем-то заняться, что помогло бы вернуть ему умственные способности. Почитать книгу, поиграть в шахматы, позаниматься испанским, поиграть на скрипке. Слабоумие мужа пошатнуло ее восприятие жизни как восходящего движения к большему знанию, новым открытиям и свершениям. Ей трудно было принять, что все мы конечны и обречены на путь от младенчества к зрелости и неизбежному закату. В усталости нами овладевают и давно преодоленные понятия. Психиатр Кейт, пребывающая в разводе, за последние 20 лет трижды проходила у меня курс терапии. На этот раз ей исполнилось 68 лет. Она обратилась ко мне из-за глубокого страха, вызванного надвигающимся уходом на пенсию, старением и призраком смерти. Во время нашего курса произошел такой случай. Однажды она проснулась в 4 утра, пошла в ванную и, поскользнувшись, сильно ударилась головой. Несмотря на то, что рана сильно кровоточила, Кейт не позвонила ни соседям, ни детям, ни в скорую помощь. За последние годы ее волосы так поредели, что она начала носить парик и не могла вынести мысли о том, чтобы ее коллеги из больницы увидели ее такой, старой и практически лысой. Она сделала из полотенца холодный компресс, взяла килограмм кофейного мороженого и легла в постель. Прижимая к голове компресс, Кейт поедала мороженое, оплакивала свою маму, умершую 20 лет тому назад, и почувствовала себя совершенно покинутой. Утром она позвонила сыну, и тот отвез ее к своему знакомому врачу. Доктор наложил ей швы и запретил надевать парик по меньшей мере неделю. Я увидел Кейт через 3 дня. Она была в платке и сгорала от стыда за свои волосы, за развод, за статус одиночки в культуре пар. Стыдилась Кейт и своей неумной, психически больной матери. Когда Кейт было плохо, та всегда кормила ее кофейным мороженым. И бедности, в которой она выросла. И нерадивого отца, рано ушедшего из семьи. Она чувствовала себя уничтоженной. Ей казалось, что после 2 лет нашей работы у нее нет никаких улучшений, как не было и после предыдущих курсов терапии. Кейт не желала, чтобы кто-нибудь еще увидел ее без парика, и за всю неделю только раз вышла из дома, на наш сеанс. За это время она сделала генеральную уборку. Разбираясь в шкафах, она обнаружила записи, которые делала во время наших прошлых сеансов. Для нее стало шоком, что и 20 лет назад мы обсуждали все те же проблемы. Мы не только работали над преодолением стыда, но долго и упорно пытались освободить Кейт от влияния истеричной, назойливой матери, которая тогда была еще жива. На следующий сеанс Кейт явилась в стильной челме и принесла с собой эти записи. Она была крайне расстроена отсутствием прогресса. «Я обратилась к вам из-за проблем старения и страха смерти. Однако я в той же точке, что и много лет назад. Умираю от стыда, тоскую по своей сумасшедшей матери и утешаюсь ее кофейным мороженым. Кейт, я знаю, что вы чувствуете сейчас, когда перед вами замаячили такие старые проблемы. Разрешите мне процитировать одну фразу из Ницше. Ей уже около 100 лет, но, думаю, она может вам помочь. В усталости нами овладевают и давно преодоленные понятия. Кейт, которая обычно не умолкала ни на секунду, вдруг не нашлась, что ответить. Я повторил слова Ницше. Она медленно кивнула. На следующем сеансе мы смогли вернуться к вопросам старения и страха за будущее. В этом афоризме не было ничего нового. Я уже не раз говорил Кейт, то, что происходит, всего лишь регрессия, вызванная травмой. Однако изящная формулировка и сознание того, что и великие личности, подобные Ницше, спотыкались об те же камни, помогли ей понять, что такое временно отравляющее состояние души. Кейт, наконец, полностью осознала. Один раз она уже победила внутренних демонов, справится с ними и снова. Но хорошие мысли, даже самые сильные, редко действуют с первого раза. Тут нужны повторные инъекции. Вновь и вновь проживать одну и ту же жизнь. В книге «Так говорил Заратустра», написанной в 1883 году, Ницше создал образ мудрого старого пророка, который решает спуститься с вершины горы и поделиться с людьми тем, что он узнал. Из всех идей, которые он проповедовал, наиболее могущественной Заратустра считал идею вечного повторения. Заратустра испытывает человека. Что, если бы тебе пришлось вновь и вновь проживать одну и ту же жизнь? Как это изменило бы тебя? Вот эти страшные строки. Первое описание опыта вечного возвращения. Я не раз вслух зачитывал своим пациентам этот отрывок. Прослушайте его и вы. Что, если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе, «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз. И ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том же порядке, и в той же последовательности. И этот паук, и этот лунный свет между деревьями, и это вот мгновение, и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова, и ты вместе с ними, песчинка из песка. Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему «Ты Бог!» И никогда не слышал я ничего более божественного. Овладей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок. Идея вечного повторения одной и той же жизни может привести в содрогание. Это разновидность легкой экзистенциальной шоковой терапии. Часто такая мысль выступает в роли отрезвляющего умственного эксперимента и заставляет человека серьезно задуматься над тем, как он живет. Подобно призраку Рождества, эта мысль обостряет осознание, что нашу единственную жизнь мы должны прожить хорошо и в полную силу, стараясь не копить поводов для сожаления. Таким образом, Ницше уводит нас от беспокойства по пустякам к истинной цели – жить в полную силу. Пока вы думаете, что причина жизненных проблем лежит вне вас, в вашей жизни не произойдет благоприятных изменений. Пока вы будете перекладывать ответственность на других, которые якобы плохо с вами обходятся, это может быть и муж-грубиян, и требовательный начальник, не желающий войти в ваше положение – и дурная наследственность, и непреодолимое давление, вы так и останетесь в тупике. Вы, и только вы, сами ответственны за ключевые стороны жизненной ситуации, и только вы в силах их изменить. Даже испытывая сильнейшие внешние ограничения, вы все же вольны выбрать, как именно их воспринимать. Одно из любимых выражений Ницше – любовь к судьбе, «amor fati». Иными словами, создай себе судьбу, которую полюбишь. Вначале Ницше предлагал рассматривать идею вечного возвращения всерьез. Если время бесконечно, рассуждал он, а вещество конечно, тогда разные комбинации вещества волей случая будут возникать снова и снова. Это сродни известному парадоксу про обезьяну-машинистку. Считается, что если обезьяну посадить за пишущую машинку, то через миллиард лет случайных комбинаций клавиш может быть создан текст, точно повторяющий шекспировского Гамлета. Много лет назад, когда я был в Пфорте, Пфорта — школа, где Ницше учился с 14 до 20 лет, мне разрешили просмотреть его табели. Из них явствовало, что он получал высокие оценки по греческому, латыни и гуманитарным дисциплинам, хотя, не приминул отметить пожилой архивариус, который вызвался быть моим гидом, он не был первым учеником по этим предметам и очень плохо успевал по математике. Идея вечного возвращения как математическая вероятность встретила такую критику со стороны математиков и логиков, что Ницше вскоре, возможно, он сознавал свою слабость в точных науках, перевел ее на уровень ментального эксперимента. Если вы попробуете провести этот эксперимент и найдете его болезненным или даже непереносимым, объяснение напрашивается само собой. Вы уверены, что прожили свою жизнь плохо? Дальше я обычно задаю такие вопросы. В чем заключается это плохо? О чем вы сожалеете? Я далек от цели погрузить человека в море сожалений о прошлом. Наоборот, я хочу обратить его взгляд в будущее. Потому задаю следующий вопрос, способный изменить всю жизнь. Что вы сейчас можете изменить в своей жизни, чтобы, оглянувшись назад через год или через 5 лет, не испытать подобные муки от новых сожалений? Иными словами, можете ли вы начать жить, не накапливая поводов для сожаления? В третьей главе я рассказывал о взаимосвязи страха смерти и ощущения непрожитой жизни. Чем меньше степень самореализации, тем сильнее страх смерти. Умственный эксперимент Ницше и анализ переживаний, которые он вызывает, вот эффективный инструмент для смягчения страха смерти. Клинической иллюстрацией этому послужит история Дороти. История Дороти на 10%. 40-летняя Дороти, по профессии бухгалтер, страдала от стойкого ощущения, что жизнь поймала ее в ловушку. Она сожалела о 1000 разных вещей, о своем нежелании простить мужу давнюю интрижку, о решении развестись, о том, что так и не смогла помириться со своим отцом, ныне покойным, о том, что погрязла в неинтересной работе, до которой ей к тому же было неудобно добираться. Однажды Дороти увидела объявление, в котором предлагалась работа в Портленде, штат Орегон. Дороти казалось, что там ей жилось бы лучше, и она всерьез задумалась о переезде. Однако ее возбуждение быстро угасло из-за прилива негативных, удручающих мыслей. Она уже слишком стара для переездов. Дети не захотят оставлять своих друзей. Она никого не знает в Портленде, зарплата там ниже. И не факт, что ей понравятся новые коллеги. «На короткое время у меня появилась надежда», — сказала она. «Но вы видите, что я вновь оказалась в ловушке». «Лично мне кажется», — ответил я, — «что вы попадаетесь в собственные ловушки. Я понимаю, все эти обстоятельства могут помешать вам изменить свою жизнь, но только ли в них дело? Скажем, все эти объективные причины, которые находятся вне вашего контроля — дети, возраст, деньги — неприятные коллеги отвечают за 90% вашего бездействия. Но мне все-таки интересно, не зависит ли кое-что и от вас, ну хотя бы эти 10%? Она кивнула. Ну что ж, давайте разберемся с этими 10%, потому что они и есть то единственное, что вы можете изменить. После этих слов я рассказал ей об умственном эксперименте Ницше и прочел отрывок о вечном возвращении. Затем я попросил Дороти сходным образом спроецировать себя в будущее. Я предложил ей игру. Давайте разыграем такую сценку. Мы с вами встретились в этом же кабинете год спустя. Идет? Дороти кивнула. Идет, но мне кажется, я догадываюсь, что из этого выйдет. Неважно, давайте все-таки попробуем. Итак, год спустя. Я начинаю. Ну что же, Дороти, давайте проанализируем прошедший год. Скажите, есть ли новые поводы для сожаления? Или, говоря словами Ницше, хотели бы вы прожить этот год еще раз и еще бесчетное число раз? Нет, ни за что. Я не хочу вечно жить в ловушке. Трое детей, мало денег, мерзкая работа, от которой некуда деться. А теперь давайте посмотрим на те 10%, на которые вы несете ответственность за то, что произошло за год. Сожалеете ли вы о своих действиях за последние 12 месяцев? Что вы смогли бы сделать иначе? Ну, однажды дверь тюрьмы чуть приоткрылась. Я говорю о возможности получить работу в Портленде. И если бы вам предстояло прожить этот год вновь... Да, да, я понимаю. Возможно, весь следующий год я буду сожалеть о том, что даже не попробовала получить ту работу в Портленде. Ну что ж, это я и имел в виду, когда говорил, что вы попадаете в собственные ловушки. Дороти все-таки отправила резюме на эту вакансию, ее пригласили на собеседование и предложили работу. Но в последний момент она отказалась, наведя справки о местных школах, погоде, ценах на жилье и стоимости жизни в Портленде. Тем не менее, эта попытка открыла ей глаза, а заодно и дверь ее тюрьмы. Дороти изменила мнение о себе просто потому, что смогла всерьез задуматься о переезде, а 4 месяца спустя устроилась на новую работу, лучше прежней и ближе к дому. Во второй главе я говорил о том, что страх смерти усиливается от ощущения непрожитой жизни. Идея Ницше о вечном возвращении показывает, как можно этого избежать. Нужно творить свою судьбу, любить ее и жить в полную силу. Будь самим собой. У Ницше есть 2 гранитные фразы, которые он считал достаточно прочными, чтобы уцелеть под ударами времени. Вот они. «Будь самим собой, и то, что не убивает нас, делает нас сильнее». Так и вышло, и сейчас они прочно вошли в лексикон психотерапевтов. Мы разберем каждую фразу в отдельности. Фраза «будь самим собой» встречалась еще у Аристотеля и прошла долгий путь. Через Спинозу, Лейбница, Гёте, Ницше, Ибсена, Карен Хорни, Абрахама Маслоу и «Движение за развитие человеческого потенциала» 1960-х годов, вплоть до современной теории самореализации. Понятие становления самим собой у Ницше тесно связано с другими положениями. «Проживи жизнь до конца и умри вовремя». Все эти фразы, по сути, говорят об одном – нельзя допускать непрожитой жизни. Самовыражайтесь, реализуйте свой потенциал, живите смело и в полную силу. Тогда и только тогда вы умрете без сожаления. Дженни, секретарь суда, который исполнился 31 год, обратилась ко мне из-за сильнейшего страха смерти. После 4-го сеанса ей приснился сон. «Я в Вашингтоне, там я родилась. Мы гуляем по городу с бабушкой, она уже умерла. Мы забрели в очень красивый квартал, там одни особняки. Особняк, к которому мы подошли, огромный и белый-белый. Там жила моя школьная подружка. Я была очень рада ее видеть. Она устроила мне экскурсию по дому. Я была поражена, он был такой прекрасный. А сколько там комнат? 31 комната, и все обставлены. Тогда я сказала подружке: а в моем доме 5 комнат, а меблированы только 2. Я проснулась очень встревоженной и злилась на мужа. Сон вызвал у Дженни ряд ассоциаций. 31 комната – это ее возраст и разные сферы личности, в которых ей предстояло разобраться. То, что в ее доме всего 5 комнат и лишь 2 из них обставлены, убедительно доказывало, что Дженни живет не так, как нужно. О присутствии бабушки, которая умерла 3 месяца назад, наполнило сон страхом. Этот сон подсказал нам новые направления в работе. Я спросил Дженни о ее злости на мужа, и, сильно смущаясь, она призналась, что тот часто ее бил. Женщина понимала, что нужно что-то менять в своей жизни. Однако ей было страшно потерять мужа. У нее был небольшой опыт общения с мужчинами, и она была уверена, что другого ей не найти. Самооценка Дженни была такой низкой, что вместо того, чтобы потребовать от мужа серьезно изменить поведение и поставить под вопрос их совместную жизнь, она несколько лет мирилась с домашним насилием. После того сеанса Дженни не поехала домой, а направилась прямиком к родителям, где и прожила несколько недель. Она потребовала от мужа, чтобы он согласился пройти курс терапии семейных пар. Он подчинился, и спустя год терапии семейных пар и индивидуальных занятий их отношения значительно улучшились. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Вторым гранитным высказыванием Ницше неоднократно пользовались и даже злоупотребляли многие писатели. Эту мысль, например, очень любил Хемингуэй. В «Прощай, оружие» он добавил: «Мы становимся еще крепче на изломе». Но все же эта идея властно напоминает о том, что неблагоприятный опыт делает человека сильнее и помогает противостоять новым невзгодам. Данный афоризм тесно связан с другим высказыванием Ницше. Спасаясь от бури, дерево глубже впивается в землю корнями и становится крепче и выше. Еще одну вариацию на эту тему предложила одна моя пациентка, умная и успешная женщина, генеральный директор крупной промышленной компании. В детстве она постоянно выносила ужасные оскорбления от собственного отца. На одном сеансе она описала свою фантазию, причудливую идею терапии будущего. В этой фантазии я находилась на приеме у психотерапевта, который владел технологией полного стирания памяти. Наверное, это пришло ко мне из фильма «Вечное сияние чистого разума», где играет Джим Керри. Я представила, что психотерапевт спросит меня, хочу ли я полностью стереть из памяти все сведения об отце. Единственное, что я буду знать, что в нашей семье его не было. Звучало как будто бы здорово. Но, подумав немного, я поняла, что это станет для меня серьезным испытанием. Почему испытанием? Ну, это, наверное, звучит глупо. Мой отец был чудовищем, и я, и мои братья и сестры ужасно боялись его все детство. Но, в конце концов, я решила оставить свою память в покое и ничего из нее не стирать. Несмотря на те жуткие оскорбления, я многого добилась в жизни, о чем и мечтать не могла. Каким-то образом я стала очень гибкой и изобретательной. Произошло ли это вопреки моему отцу или благодаря ему? Эта фантазия стала первым шагом к новому видению прошлого. Вопрос был не столько в том, чтобы простить отца, сколько в необходимости примириться с неизменностью прошлого. Женщину поразило замечание о том, что рано или поздно ей придется отбросить надежду на лучшее прошлое. Домашние невзгоды сформировали ее как личность, укрепили ее дух. Она научилась справляться с ними и выработала эффективные приемы, которые сослужили ей хорошую службу. Отказаться от кредита жизни, чтобы избежать расплаты смертью. Бернис обратилась ко мне с досадной проблемой. Хотя женщина уже более 20 лет была счастлива в браке, она испытывала необъяснимое раздражение по отношению к своему мужу Стиву. Дошло до того, что она стала допускать возможность развода. Я спросил, как давно стало меняться ее отношение к Стиву, и получил конкретный ответ. Все пошло наперекосяк после его дня рождения. Стиву исполнилось 70, и он внезапно уволился с работы, а был биржевым брокером. И теперь управлял только собственными ценными бумагами, оставаясь дома. Берни сама не могла понять, откуда взялась такая злость. Хотя Стив нисколько не изменился, теперь она видела тысячи поводов для критики. Неаккуратность, постоянное сидение у телевизора, невнимание к своей внешности, нежелание делать зарядку. Да, Стив был старше ее на 25 лет, но так было всегда. Выход на пенсию. Вот что показала Берни, что ее муж теперь старик. Из этого разговора стали ясны движущие силы такого поведения Берни. Во-первых, женщина хотела дистанцироваться от Стива, чтобы, как она выразилась, не ускорить собственное старение. Во-вторых, она так никогда и не оправилась от смерти своей матери, которая умерла, когда Берни было 10 лет, и была не готова к боли от новой потери. А когда Стив умрет, боль непременно вернется. Складывалось впечатление, что она надеялась защититься от боли от потери Стива, пытаясь ослабить свою привязанность к нему. Я предположил, что ни гнев, ни отдаление не помогут ей избежать этой потери. Мне удалось раскрыть Берни глаза на мотивы ее поведения с помощью цитаты из Отто Ранка, одного из коллег Фрейда. Он сказал так. «Некоторые отказываются от кредита жизни, чтобы избежать расплаты смертью». Подобная мотивация встречается довольно часто. Я думаю, что все мы встречали людей, которые будто постоянно находятся в спячке и боятся ощутить истинный вкус к жизни из страха потерять слишком много. Я продолжил разговор с Берни. Это то же самое, что поехать в круиз и ни с кем не общаться, не делать ничего интересного. Зато не будет обидно, когда все закончится. «Вы все поняли правильно», — сказала она. «Или не любоваться рассветом, потому что...» «Да-да-да, вы достаточно ясно выразились». Со смехом перебила меня Берни. Мы вернулись к вопросу о происходящей в ней перемене, и сразу возникло несколько тем. Четче обозначился страх Берни, что откроется старая рана, которую нанесла ей смерть матери. Через несколько сеансов Берни смогла понять, что ее бессознательная стратегия неэффективна. Во-первых, она уже не слабая и беззащитная девочка 10 лет. А во-вторых, мало того, что ей не избежать горя от потери Стива, так к этому горю прибавится еще и чувство вины за то, что она покинула его в тот момент, когда он больше всего в ней нуждался. Отто Ранг, коллега Фрейда, постулировал базисную динамику, не ослабевающее напряжение между страхом жизни и страхом смерти. Об этом необходимо знать любому психотерапевту. По мнению Отто Ранга, человек стремится стать индивидуальностью, двигаться вперед, развивать свой потенциал. Но это не дается даром. Выделяясь из природы, развиваясь, двигаясь вперед, личность неминуемо сталкивается со страхом жизни. Страх жизни – это пугающее одиночество, ощущение незащищенности, утрата связи с целостностью всего сущего. Но что мы делаем, когда страх жизни становится невыносимым? Мы начинаем двигаться в другом направлении. Отступаем, отрекаемся от индивидуации, находим комфорт в слиянии, растворяясь в другом и отдавая ему себя. Однако, несмотря на обретаемое утешение и комфорт, такое состояние нестабильно. В конечном счете, личность начинает бояться стагнации и потери индивидуальности. Таким образом, слияние пробуждает страх смерти. Между этими двумя полюсами страха, индивидуации и слиянием, люди мечутся всю свою жизнь. Эта формула легла в основу удивительной книги Эрнеста Беккера «Отрицание смерти». Через несколько месяцев после окончания терапии Бернис приснился любопытный кошмар, который очень ее обеспокоил. Она попросила о консультации. Рассказ о сне Бернис прислала мне по электронной почте. «Меня преследует страшный аллигатор. И хотя я могу спастись от него в воздухе, я почему-то могу подпрыгивать на несколько метров, он не отступает. Он находит меня, где бы я ни спряталась. Я проснулась в холодном поту, меня била дрожь». На нашем сеансе Бернис удалось ухватить идею этого сна. Она поняла, что аллигатор символизирует смерть, которая идет за ней по пятам. Осознала Бернис и то, что спасения от нее нет. Но почему это приснилось именно сейчас? Анализ событий дня, предшествующего кошмару, помог найти ответ. Тем вечером Стив чудом избежал серьезной автомобильной аварии, а затем они ужасно поссорились. Бернис требовала, чтобы он раз и навсегда прекратил ездить в темное время суток, ведь его ночное зрение стало слабым. Но почему именно аллигатор? Откуда этот образ? Бернис припоминала, что накануне вечером она смотрела новости, и в одном из сюжетов рассказывалось об ужасной смерти Стива Ирвина, знаменитого австралийского охотника за крокодилами. Во время одного из погружений его ужалил электрический скат. Мы продолжили разговор, и внезапно Бернис осенила. Стив Ирвин — это сочетание имени ее мужа с моим именем. Муж и я, два пожилых мужчины, чьей смерти она боялась больше всего на свете. Шопенгауэр. Кто из нас не встречал людей, которые руководствуются лишь внешним, стремятся к накоплению материальных благ и настолько беспокоятся о мнении окружающих о себе, что полностью теряют ощущение своего «я»? А может, и мы иногда ведем себя именно так. Если такому человеку задать вопрос, он обратится за ответом не внутрь себя, но вовне, и по лицам других попытается угадать, какого ответа от него ожидают. Такому человеку будет очень полезно ознакомиться с идеями Шопенгауэра, изложенными в трех поздних философских эссе. Они написаны доступным языком и будут понятны каждому, кто имеет хоть малейшую склонность к философии. Суть сводится к тому, что ни богатство, ни материальные блага, ни социальный статус, ни хорошая репутация не могут составить наше счастье, но лишь то, чем являемся мы сами. Хотя эта мысль напрямую и не затрагивает экзистенциальных вопросов, она все же помогает нам перейти с поверхностного уровня к более глубоким проблемам. Первое. Что мы имеем? Материальные блага обманчивы. Шопенгауэр умело доказывает, что погоня за богатством бесконечна и бессмысленна. Чем больше мы имеем, тем большего хотим. Богатство, как соленая вода, чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда. И оказывается, что уже не мы владеем вещами, а они нами. Второе. Чем мы представляемся другим людям? Репутация столь же призрачна, сколь и богатство. Шопенгауэр писал, что половина наших забот и тревог проистекает из того, что мы беспокоимся о чужих мнениях. Мы должны вырвать из тела терзающий нас шип. Третье. Что мы есть? На самом деле имеет значение лишь одно – что мы есть на самом деле. «Чистая совесть значит больше, чем хорошая репутация», – говорит Шопенгауэр. Главной целью человека должно быть хорошее здоровье и интеллектуальное богатство, которое ведет к неиссякаемому притоку идей, к независимости и к духовной жизни. Внутреннее спокойствие рождается из знания, что нас беспокоит не сами вещи, но лишь наше восприятие их. Эта последняя мысль – важная психотерапевтическая доктрина, уходящая корнями в античность, ключевая идея стоиков, которая прошла через Зенона, Сенеку, Марка Аврелия, Спинозу, Шопенгауэра и Ницше, а теперь стала фундаментальным принципом и динамической, и когнитивно-бихевиористской терапии. Аргументы Эпикура, волновой эффект, стремление избежать ощущения непрожитой жизни и целый ряд приемов, заключенных в афоризмах, которые я цитировал в этой главе, все это может помочь победить страх смерти. Но чтобы активизировать их воздействие, необходим еще один компонент – глубокий контакт с другими людьми. Об этом мы поговорим в следующей главе.